Глава 5. Шум на улице продолжается. Никто, думается, не сможет объяснить такого простого и частого явления, то есть не явления даже, а сам не знаю что. Но словом, когда человеку хочется одно, случается другое. Всегда, непременно, научно его не объяснишь, и ненаучно не объяснишь. Меж тем явление это стало как бы правилом. Поясним. Некий человек, скажем, Илья Кузьмич, выбежал из дому в самом радушном настроении. Шапка у него торчит где-то на затылке. Фалды пиджака развиваются и хлопают. Палка в его руках летает вверх-вниз. Он поет, насвистывает. Он полон веселья и отваги. Он идет по улицам, поглядывает по сторонам. Он жаждет необычайных приключений, удивительных встреч, шуму, крику. Тарарам ему нужен. И ручательство. Ничего такого не будет. Ни одного приключения, ни одной встречи. Вот, может быть, поскользнется он, упадет и вывихнет ногу. Это тем более вероятно, что он сегодня вертляв и шустр не по годам. Но какое же это приключение? Или, может быть, встретится ему нищий с обвязанной щекой и с розовой бородавкой, чуть повыше бороды, чуть пониже уха. Но разве это встреча? Смешно. А вот его сосед, Кузьма Ильич, скажем, вышел просто погулять. Он устал за день. Голова у него тяжелая, и мысли неясные. Ему хочется тихо, мирно пройтись по полю, по дорожке среди лугов. Он мечтает увидеть, как зреет злак. Ему мерещутся дали и небесная гладь. Ему чудятся сладостные, милые звуки сельской жизни. Мычит собака, лает вол, то есть наоборот. Но все равно ничего такого он не увидит, не услышит. Это уже известно наперед. А будут беспокойство за беспокойством, тревога за тревогой. Или найдет туча и хлынет дождь, и не дождь, ливень, потоп, или привяжется пьяный, будет ходить по пятам и ругаться, и орать, и кукиш совать под самый нос, или лошадь взбесится и понесет прямо на него, или загорится пожар. Что-нибудь да случится непременно. Так вот было сегодня с хромым. Когда жара спала, в 5:00 он вышел в поле прогуляться, освежиться, подумать. Было ему, значит, о чем подумать, раз он для этого отправился за несколько верст от Лихова, чтоб, значит, подальше от шуму, от гаму местечкового, и сразу же наткнулся на Агея. А дальше пошло. Ложбина, толпа народу, колодец, нех в колодце, суета, чепуха, чушь. Но нет худа без добра. В ложбине у колодца хромой встретил человека, которого он давно уже хотел повидать. Да как-то все не выходило. Станислава, Стася, старого друга, товарища. И вот они идут рядом, старые друзья, товарищи. Станислав, Стась и Хромой, Гирш. Оба жмурятся от солнца, им солнце прямо в лицо. Оба цигарками попыхивают, и оба довольны друг другом. «Значит, к нам», — говорит Стась. «К вам», — подтверждает Хромой. «Ну, поживи. Доживу, коли не помру». «Чего тебе помирать?» — говорит Стась. «И то», — соглашается Хромой и спрашивает в свою очередь. «А ты, говорят, женился?» «Женился», — отвечает Стась. «И дитя имеешь?» «Пока нету, а скоро будет. Сын будет». «Сын — это ладно», — одобряет Хромой. «Еще бы не ладно». «За царя хлопочешь, Стась», — говорит Петр Кожевник. Он идет сзади, отстает на полшага. Грузный, квадратный, сундук на ногах. «А что, солдата ему готовишь, сына говоришь? А то как же», — удивляется Стась, — «царю без солдат нельзя». «Скучно царю-то без солдат!» Петр фыркает. «А с солдатами-то, думаешь, веселей?» «Веселей, не веселей», — говорит Стась. «А спокойней, знаешь, опора трону. Враг внешний и внутренний», — подсказывает Хромой и улыбается. Примечание. В уставе русской армии было сказано: «Солдат есть слуга царя и отечества, и защитник их от врагов внешних и внутренних». «Так точно!» Стась становится во фронт, руки по швам, носки врозь, и кричит тупым бессмысленным голосом: «Враг внешний! Немцы, гличане, французы и турки, враг внутренний, жиды, поляки, скубенты и сицилисты». Примечание. Пародийное изображение того, как офицеры занимались солдатами так называемой словесностью, то есть изучением и толкованием устава. И сам себя хвалит. «Молодчина, брат, спасибо, не посрамил роту, не солдат, орел». И, выпитив нижнюю губу, уныло добавляет: «Не орел, орлица». «Ого, орлица!» — грохочет Петр Кожевник. Вдруг к Стасю подбежал паренек лет 17. Тот самый большеротый, с кривым носом, что на прошлой неделе в четверг ораторствовал с бочки. «Слободские казали». Паренек мигнул Стасю, мол, на пару слов. И когда Стась отошел в сторону, зашептал ему что-то на ухо. Горячо зашептал и скоро. И тыкал пальцем себе в грудь и подпрыгивал. Стась, наклонив голову, слушал молча и сосредоточенно. И неожиданно присел. Присел, уперся в бока руками, топнул раз. И вдруг пошел выкидывать коленца. «Держись!» «Гоп-гоп, сукин сын, комаринский мужик!» Паренек и Хромой до того удивились, обалдели попросту, что и не сказали ничего. А Петр открыл рот и захохотал. «Вот черт, в присядку ломит! Ох, мать ты моя, помру!» «Чему обрадовался Боров?» — сказал Стась. Он уже сидел на траве и завязывал тесемку на башмаке. «Лучше умеешь, что ли?» «Так и поп умеет», — ответил Петр гагача. «Так как же, Стась?» — сказал Кривоносый. «А так-то!» Стась вскочил и, обняв паренька за плечи, зашагал широко и быстро. «Спасибо, брат, ей-богу! Шумят, говоришь, ругаются, то-то! Ткачи-то, а!» — повернулся он к Петру. «Третий день бузят, не согласны и точка! Умнеет народ, ей-богу!» «Ну ж, ткачи твои!» — протянул Петр. «Скандалисты первый сорт, разбойники! Подожди, жинки прикажут, так притихнут!» «Дурак!» — сказал Стась. «Жинки самые-то заводилы и есть! Пойдем вот со мной, поглядишь! Пошли, Гирш!» «Правда!» Шумела улица ткачей, с самого четверга шумела, и все успокоиться не могла. Наступило было затишье в субботу, но на то суббота, суббота, чтобы в этот день только о душе думать да о Боге. А вот сегодня, воскресенье, в первый же рабочий день, снова взволновалась улица ткачей, всколыхнулась, загудела. «Не согласны, и баста! Да что он, хозяин урки логок, взбесился, что ли, очумел? Или мало он грабит, мало жмет, или платит он много? Ему-то, дьяволу, теплое житье! Ему руб да руб, а у тебя голый пуп, сукин сын. Полушку за петлю, ему, видишь ли, мало. Грош гони, грош-то за петлю. Так что же, совсем задарма выходит спину ломать? За спасибо? Нет уж, врешь, не согласны. А в Лихове уж так. Коли начнут ткачи шуметь, это, к слову, бывало редко. Ткачи были люди смирные, забитые, запуганные, но случалось, прижмет логок, возьмет за горло, не выдержат, зашумят. Так вот, коли начнут шуметь, то уж непременно на улице ткачей. В каком бы переулке, в каком бы закоулке ткач ни жил, отечеством, родиной, домом, он считал улицу ткачей и в трудную минуту приходил именно сюда. Тут, на улице ткачей, ему и дышалось как-то легче, и голос звучал звучней, и рука тоже смыкалась в кулак. «Великое дело знать, что ты у себя, у своих!» Так было и в прошлый четверг, так было и сегодня. Народу на этот раз собралось больше, пришли и слободские. Они сегодня отдыхали, сегодня был их праздник, воскресенье. По этому ли случаю, по другому какому, но были слободские выпимши на высоком градусе. Ну и горланили громче всех, шибко горланили. Оно понятно, пьяным глазом обиду выпукли, видишь. Маячит она перед носом, торчит, как шиш. Не отмахнуться от нее, не отплюнуться никак. Время близилось к вечеру, жара спадала. Однако стоять на солнце было трудно. Солнце еще было горячее. А в конце улицы, недалеко от голого бугра, был длинный навес. Здесь была когда-то маслобойня. И вот ткачи сбились под навес. Кто сидел, кто стоял, кто к столбу прислонился. И все орали и ругались. Налево рассели слободские. Первонаперво Алексей Солодков, Медведь Тош. Рядом Курин Федот по прозвищу Рябой. Рядом Рублев Никита по прозвищу Жеребец. За ним Купала Макар по прозвищу Гнедая Вошь. За ним другие. Направо сидели местечковые. Бенче, человек с большой лысой головой на крепкой шее. Моте, пухлый, как младенец. Старик Эли, Кузьма Орешков, неизвестной болезнью скрученный так, что смотрели у него глаза откуда-то из-под мышки. Тощий длинный Ошер, Ихиил по прозвищу Ворона, Нохим по прозвищу Рожа, за ним другие. Говорили все вместе, перебивая друг друга, оглушая друг друга. Слободские за долгое совместное житье с местечковыми научились понимать по-еврейски, а местечковые те и по-белорусски понимали, и по-польски. Когда Стась, Хромой и Петр подошли к навесу, они прежде всего услыхали гул, потом в гуле голоса, потом среди голосов сиповатый бас Бенче. «Одна шатия!» — кричал Бенче. «Сволочи!» И сразу затем визг Моте. «Так что ж нам делать, люди, в могилу лезть?» И мрачно сказал Никита по прозвищу Жеребец. «Самого в могилу пхнем, и гарно будет!» Примечание. «Хорошо!» И поспешно ответил ему Эли. «Зачем, Никита, такие слова говоришь? Грех такие слова говорить!» «Обирать нашего брата не грех!» — крикнул Бенче. «Ограбить нашего брата не грех!» «Ну-ка, сребе Эли, как смекаете, грех или не грех?» Стася увидали. К нему подошло несколько парней. Трое местечковых, двое слободских. «Куролесят, старички!» — презрительно сказал Вася Слободской. «Друг друга стращают!» «Эхе!» — подтвердил и Оре местечковый. «Дыму-то, понимаешь, много, а огня чего-то не видать, ей-богу!» «И огонь будет!» — сказал Стась. «Погоди, брат!» и подмигнул. Он прислонился к столбу и стал не спеша сворачивать цигарку. И свертывая цигарку потуже, он между тем внимательно слушал, что говорилось вокруг. А слушать-то было нечего. На сотый лад повторялось одно и то же. Бенче крикнет «Сволочи!», а Эля его корить «Разве можно?». Моте взвизгнет «Что делать? В могилу лезть?». А из слободских кто-нибудь скажет угрюмо и пьяно «И полезешь, коль надо!». Мотив, как в плохой шарманке, был однотонный. «Ну ладно!» — вдруг громко сказал Стась. «Дайте мне сказать, что ли?» Ближние притихли, на дальних зашикали. Уж очень уверенно Стась начал. «Авось что-нибудь дельное скажет, авось посоветует, что выход укажет». «Шах, воробы!» — зашикали на дальних. Стась кончиком языка провел по цигарке, оторвал пустой конец. Табак высыпался. Затем сунул цигарку в рот и закурил. Закурил, затянулся раз-другой и сказал. «Так, ткачи!» — сказал он. Галдеть-то вы, вижу, научились.